39. 27 февраля 1915 года. Вот это был переход так переход. Отмахали километров 30 по морозцу. Под ногами хрустел лед, так как вода в колеях замерзла. Вышли в половине 11-го, пришли в 7 вечера. Место, где мы пробудем энное число дней, никто не знает сколько, очаровательно. Не могу сообщить тебе его название, но могу сказать, что оно находится в 2 километрах от замка Анри Батая. Я ему написал и побываю у него, если он дома, если мы останемся тут подольше. Ночевали мы, разумеется, на соломе, а в нашей спальне даже стоит довольно-таки сильный аммиачный дух, так как внизу под нами хлев. Но как только мы пришли в деревню, Мидар ухитрился найти в одном домике светлую, опрятную комнатку с каменным полом и большим очагом. В ней можно писать письма и поесть. Тут я пишу тебе в ожидании кофе, который варит для меня хозяйка, а с 2 сторон от меня спят за столом Мидар и Сюилар. Мы ждем посылок, злополучных, где-то блуждающих посылок. Ждем также нашего кашевара Дешея. В этом ночном переходе он, как и многие другие, показал себя не с лучшей стороны и прибудет вместе с отставшими, которые постепенно выползают на главную улицу. Ночью произошел смешной случай. Во время остановки мы с Мидаром дурачились, громогласно давая друг другу живописные наименования. Я обозвал его рожей с принцовкой и мордой лепешкой, а как раз в это время мимо нас трусил рысцой какой-то верховой. Услыхав морда лепешка, этот всадник, лейтенант драгунского полка, принял эпитет на свой счет, повернул лошадь и галопом подскакал к нашей кучке. «Кто посмел назвать меня мордой лепешкой?» Разумеется, моя невиновность была очевидна, и он отстал. «Не повезло мне. Этот лейтенант привык считать личным для себя оскорблением всякое крепкое словечко, произнесенное в его присутствии. История о морде лепешки имела большой успех, и всю дорогу солдаты хохотали над обидчивым лейтенантом. «Черт подери, как долго не везут посылки! Только что выяснилось, что до вечера нет никакой надежды их получить. Пожалуй, придется закончить письмо, не имея возможности сообщить тебе о получении посылки и описать радость, которую она мне доставила».